оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню. Я слыхал о наказаниях такого рода. И что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче. И, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которые в ожидании молодых господ, так называли в доме моего отца и мать, начала долей оставаться с нами. Не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что, верно, маменька больна или умирает. А сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день. Но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ. «Вы нарочно так говорите?» Тетушка с досадой ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь. Ты плакса. А глядя на тебя, и козулька плачет, чтоб я не слыхал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали. И точно, я не смел плакать весь этот день. Но зато проплакал почти всю ночь. Дедушке стал бояться еще более. В подражание тетушкиным словам и Евсеич, и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет. Вот уж она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать». Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление. Сердце у меня так и билось. Но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще 2 дня. Тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг. Часто она просила меня поиграть с ней, или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался. Впрочем, слава Богу, что так случилось. Если б я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал. Сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала! Маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» «Взаправду, взаправду, уж близко!» — отвечала Феклуша. «Ефрем Евсеич побежал встречать. и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую. Двери были растворены настежь. В сенях уже стояли бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил, как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти. Подъехала карета. В окошке мелькнул образ моей матери. И с этой минуты я ничего не помню. Я очнулся или очувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость. Вот было счастье.